Глава 33. Игорь не вернулся. Весь вечер я прождала его, пока не уснула прямо на диване в гостиной. А утром, когда проснулась почему-то испуганная, поняла, что дома его нет. Остался ли он ночевать у Марины или поехал к себе домой, история о том умалчивала. Мне, конечно же, хотелось верить, что выбрал Игорь второй вариант, но мысленно я не переставала представлять себе его в объятиях этой бывшей эскортницы. И от этих мыслей ужасно страдала. У меня буквально все валилось из рук, и настроение держалось на нулевой отметке. А надо было отправляться на репетицию. И завтра уже конкурс. «Привет!» Кира я заметила издалека. Сидел он в своей любимой позе прямо на траве и что-то бренчал на гитаре. «А что с настроением?» Вскинул он на меня взгляд, когда я приблизилась. «С дядюшкой поссорились». «Ты прекрасно знаешь, что никакой он мне не дядя», — опустилась я рядом с ним, понимая, что ничего не хочу. Даже не хотелось репетировать и участвовать завтра в конкурсе. Я вообще боялась провалиться, потому что разрыдаюсь прямо на сцене. «И ты решила, что у вас с ним все может получиться?» — смотрелся в меня Кир. «Что ты хочешь услышать?» — со вздохом оторвала я шапочку у маленького белого цветочка. А затем машинально принялась отрывать листики бутона. «Любит, не любит, обнимет, поцелует». Не сразу поняла, что Кир комментирует мои действия. А как только поняла, отбросила цветок в сторону и сердито посмотрела на парня. «Может, хватит уже? Все, что происходит в моей личной жизни, тебя никак не касается. Давай репетировать уже. Завтра конкурс, между прочим». «Вот именно», — хмыкнул Кир. «И именно поэтому меня это еще как касается. Мы с тобой в одной лодке, и я не хочу, чтобы ты утащила нас на дно из-за разбитого сердечка». «Не говори ерунды», — фыркнула я. «Сердце у меня не было разбито. Пока еще не разбито». Слова Кирилла были не очень приятными, но в чем-то он был прав. Мысли об Игоре мешали сосредоточиться на чем-то более важном. Но это не давало Кириллу права корить меня за мои чувства. Я и сама в них еще не до конца разобралась. И не моя вина, что Кир почему-то положил на меня глаз, о чем непрозрачно намекал вчера, когда за мной приехал Игорь. Не укрылось его нарочитое поведение ни от меня, ни от Игоря. Только вот объяснений у меня никто и не попросил. Значило ли это, что Игорю все равно, кто и как ко мне клеится? «Слушай, а ты завтра опять будешь в образе Жанны?» поинтересовался Кир, как бы невзначай, когда мы пару раз прогнали песню и решили перекусить. Он сбегал за хот-догами и какао, и расположились мы в тени дерева, а то на лужайке уже стало жарко. «Да нет, завтра я планирую быть собой». Я много думала об этом, и чем ближе становился завтрашний день, тем сильнее я уверялась в мысли, что мне нельзя больше прятаться за чужим именем и имиджем. Я собиралась победить в конкурсе и громко заявить о себе. А это значит, что и быть я должна собой. Но тут есть небольшая проблема. «Что там еще у тебя приключилось, малышка?» — усмехнулся Кир, но выглядел он настороженным. «Дело в том, что недавно мы пересекались с Городецким на одном мероприятии. Уверена, что он меня не только хорошо разглядел, но и отлично запомнил». «И он тебя не того? Не узнал?» «Представь себе, на мне же не было парика и боевой раскраски», — рассмеялась я. «А, ну да, ступил. И что? Что ты теперь собираешься делать?» «А ничего», — пожала я плечами. И именно в этот момент я поняла, что на самом деле ничего не собираюсь предпринимать. Ничего особенного. Кроме того, на конкурс завтра я планировала отправиться в том же платье, в каком тогда меня и видел Городецкий. А дальше будь что будет, как говорится. «А ты не боишься, что он опять тебя даже слушать не станет и выгонит с позором?» — не унимался Кир. «Что ж, придется мне как-то это пережить. Но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет», — решила я подбодрить своего гитариста. Все же по отношению к Киру я вела себя несколько эгоистично. Думаю, в победе он был заинтересован не меньше меня, а если с конкурса попрут меня, то и его тоже. Откуда во мне была эта уверенность, я и сама не знала. Наверное, мне просто до чертиков надоело притворяться кем-то другим. И я почти уже вернула свою жизнь. Почти. «Ну что, прогоним еще разок, да я пойду?» — предложила я. Не видела смысла репетировать до посинения. Да и готовы мы были с Киром к конкурсу. «Не хочешь погулять или сходить куда-нибудь?» — предложил Кир, когда репетиция закончилась. «Извини, но не хочу». Я точно знала, чего хочу в данный момент, и я больше не могла терпеть. Но для этого мне нужно остаться одной. Именно потому я простилась с Киром как можно быстрее и практически сбежала с поляны. Сделала вид, что иду в метро, а сама шмыгнула в кафе. Там я заказала мороженое и достала из сумки телефон. Игорь мне не звонил, а ждать его звонка я больше физически не могла. Мне жизненно необходимо было услышать его голос, иначе я просто сойду с ума. «Привет!» — выдохнула я в трубку, еле сдерживая радость. Я так долго слушала гудки, что уже боялась, что Игорь так и не ответит. «Саша?» Голос Игоря прозвучал не очень приветливо и немного раздраженно. Так, словно он был очень-очень занят. От мысли, что он сейчас развлекается с Мариной, душу словно вывернуло наизнанку. «У тебя все в порядке?» — спросил он после небольшой паузы. «Да», — не совсем уверенно ответила я. «Как может быть все в порядке, когда человек, который безумно нравится, встречается с другой, с той, которая даже мизинца его не стоит?» «Саша, у тебя что-то срочное?» «У меня? Нет, ничего срочного. Просто ты вчера не вернулся и ничего не сообщил. Вот я немного переживала». «Но, видимо, зря. Вижу, что ты очень занят. Извини, что отвлекла. Пока», — язвительно проговорила я, собираясь сбросить звонок. «Постой!» Голос Игоря вдруг изменился, словно он заулыбался. «У меня встреча с деловым партнером через 5 минут, и не совсем удобно разговаривать». «Черт!» — вдруг стало очень стыдно. «О том, что сегодня понедельник, напрочь забыла. У меня-то был выходной. Естественно, Олькин дядя будет занят в разгар рабочего дня». «Давай вечером поговорим, хорошо?» – предложил Игорь. И мое сердце сразу же радостно забилось. «Хорошо!» – уже вовсю улыбалась я. «Ты мне перезвонишь, когда освободишься?» «Могу и зайти в гости, если ты не против», – усмехнулся Игорь. И мое сердце едва из груди не выпрыгнуло. Я прикусила губу, чтобы сдержать свой неуместный восторг. Еще не ясно, где он провел эту ночь. И то, что он изъявил желание прийти в свою же квартиру, еще ничего не значит. «Разве я могу сказать тебе нет?» Хотелось выглядеть безразличной, но голос прозвучал как-то слишком интимно. «Саша, Саша!» — вздохнул Игорь и сделал паузу, словно хотел что-то добавить, но потом передумал. «Увидимся вечером», —